В 9 утра я получил назад свои вещи, включая мой кольт «Шпешл» 38-го калибра, и был готов отправиться во свояси. Фарли проводил меня до двери. Он был бодр и полон энергии. Ему понравилось меня допрашивать. «Один совет, Скотт», — сказал он. «Держись как можно дальше от Медины. Катись к черту. С него все как с гуся вода. Не мешайся в это дело. Этим занимается полиция. И я не хочу, чтобы ты путался под ногами и все портил». Он ни разу не выругался в мой адрес, и то, что он сказал, особого значения не имело. Важно было то, как он это сказал. Каждое слово словно растягивалось у него во рту. «Как ты до сих пор не можешь вбить свою тупую голову, что мне наплевать, чего ты хочешь, а чего нет?» «Ты просто держись подальше от нашего города, Скотт, и не надо мешать. Держи свой нос подальше, а высунешься, я моментально упрячу тебя в камеру». «За какие грехи?» «За то, что я делаю свою работу?» «Я найду за что». Он ухмыльнулся, собрав складки кожи вокруг рта. «Повод будет. И не один». И, разумеется, он был именно тем человеком, который мог бы это сделать. Я почувствовал себя так, словно съел недокормленного стервятника, питающегося падалью вместе с перьями. Я посмотрел на него, на толстое, похожее на резиновую маску лицо, маленькие глазки, и сказал: «Фарли, ты беспокоен. Я всегда работаю в контакте с полицией, с ребятами, которым много чего говорят и мало платят, которые делают важную работу и которых не больно-то уважают. Я встречался с сотнями полицейских, многие из них хорошо меня знали. Мой лучший друг в Лос-Анджелесе — капитан уголовной полиции. Я знавал и таких, от которых у меня начинал болеть живот. Но ты, дружище, это конец». Я сделал паузу. «Я готов держать пари, что даже ты понял, какой конец я имел в виду». Я подумал, что он меня двинет, или хотя бы попытается это сделать. Но он одумался, только уставился на меня своими маленькими глазками. Я повернулся и вышел. Во рту у меня был вкус тухлятины. Около 9:30 я уже ехал мимо дома Уэба. У подножия лестницы стояла полицейская машина, а около нее разговаривали двое полисменов. Я поставил машину за углом. Там полицейских не было. Я закурил и стал обдумывать случившееся. Машина, умчавшаяся вчера в такой спешке, надо думать, была отсюда далеко. В ней, без сомнения, и был убийца. Ну, а обнаженная девушка, которая тащила кусок ткани или же халат? В халате она далеко уйти не могла. Куда она одевалась? Тоже села в машину? Или, что более вероятно, просто побежала подальше от насилия и стрельбы? Но куда? Мне вспомнилась картина в студии. Камера и софиты стояли так, словно Уэб вот-вот собирался начать съемку или только-только закончил съемку. Снимал он, очевидно, свою жену, так как по телефону он мне сказал, что она несколько минут назад пришла домой. Но, в общем, ситуация была мне не вполне понятной. Либо жена Уэба пришла домой, и он фотографировал ее, либо девушка, которую он фотографировал, не была его женой. Первое было вполне вероятно, хотя и несколько странно. А если ему позировала не его жена, то кто это был? И во имя всех святых, объясните мне, зачем Уэбу в данных обстоятельствах потребовалось фотографировать, да еще постороннюю девушку? И еще меня беспокоило вот что. Если Уэб уплатил выкуп, его жена была отпущена похитителями, то почему его убили? Я погасил сигарету, вышел из машины и направился к задней двери дома. Легко было себе представить, что со мной сделает Фарли, если ему доложат, что Шал Скотт что-то вынюхивает на месте преступления. Однако получить ответы на все вопросы, только лишь размышляя о них, невозможно. А Фарли пусть катится к черту. Я вошел в дом через ту же самую дверь, через которую убежал вчера убийца. В пустой студии на полу мелом был очерчен силуэт человеческого тела. Я вспомнил, как его ногти царапали пол. Потом я миновал меловые линии и подошел к двери спальни. С кровати исчезло покрывало, но столик, на котором в беспорядке было навалено множество вещей, вроде бы никто не трогал. Книги, коробки с пленками, куча кадродержателей. Верхний из них лежал под углом другим, так как я его вчера положил. Несомненно, именно его я и извлек из фотоаппарата. И было много шансов на то, что в нем находился отснятый кадр. Этот кадр мог бы дать ответы на многие вопросы. Разумеется, в цвете. Я положил, предположительно, отснятый кадр в карман пиджака, повернулся и быстро двинулся к боковой двери. Когда я проходил мимо двери в гостиную, открылась передняя дверь. «Эй!» — крикнул кто-то. Но я, даже не посмотрев в его сторону, вылетел в дверь и помчался к машине.